птицы железные будут кругом, и в небо над миром взлетят корабли, из моря пойдут над простором земли. Нам идеи не дают покой, а в работе нужен всем герой. Тот, кто сможет справиться с любой трудностью и все своей ценой. Тот, кто сможет справиться с проблемой, пользуясь лишь только нужной схемой. Он все сделает без чьих-то слов, без упреков и без кулаков. Он, возможно, превзойдет прогресс, без причин не создавая стресс. Но только им все это не